Глава шестая. Самвел уезжал в город и вернулся оттуда веселый и довольный. Борис предпочитал не думать, отчего так блестят глаза Абрека. Самвел привез газеты и письмо от Лизы. Она писала, что есть новости, чтобы Борис возвращался скорее в город, чтобы по приезде шел на Греческую улицу, фотографическое ателье Зеленковского, там ему сделают документы, и что днем в 2 часа она ждет его в кофейне у кинотеатра «Паризиана». Выехать предполагали вечером, так что Борис пока валялся на кошме и от скуки читал газеты. Самвел привез «Батумский вестник», «Батумскую жизнь» и «Эхо Батума». Ничего такого интересного в газетах Борис не обнаружил, хотя внимательно просмотрел криминальную хронику. Никакого трупа в кофейне Сандаракиса не нашли. Очевидно, бандиты позаботились вовремя избавиться от тела Исмаил Бея. Целый подвал «Эхо Батума» занимала перепечатанная из тифлисской газеты статья о председателе меньшевистского правительства Грузинской Демократической Республики Ное Николаевиче Жордания. Примечание. Ной Николаевич Жордания, псевдоним Костров, 1869-1953 годы. Лидер грузинских меньшевиков, публицист, лидер социал-демократической фракции Первой Государственной Думы в 1918-1921 году, глава правительства меньшевистской Грузии. Конец примечания. В общем, рассказывалось, какой он замечательный, а в конце Борис с изумлением прочел строчки местного рифмоплета. «Ты, наконец, пришел, Жордания! Париж над миром, как орел, прекрасной Грузии страдания, превозмогая, ты обрел». Дальше опять было оборвано, потому что Самвел по дороге скрутил именно из этого куска газеты самокрутку. Борис вспомнил почти такие же стихи про Деникина и поразился, насколько одинаково мыслят плохие поэты. До города добрались без приключений. Не доезжая версты 2, Самвел остановился. «Дальше сам пойдешь. Пешком». «Спасибо тебе, Самвел». Борис соскочил с коня и протянул поводья Абреку. «Э, Генацвале, я не ради тебя это делал!» Самвел отвернулся и пришпорил коня. Борис зашагал к городу, навстречу солнцу, вдыхая прохладный утренний воздух. Фотографию он нашел без труда. Всего 2 раза спросил дорогу. Маленький черненький человечек, шустростью движений, похожий на жука-водомерку, отворил Борису дверь ателье. «Господин Зеленковский?» «Слушаю вас!» Человечек раздвинул в улыбке розовые губы. «Автандил просил передать, что виноград нынче кислый». В полголоса, но очень четко проговорил Борис. Человечек мгновенно переменился в лице, всплеснул руками и закивал головой. «Тише, тише! Вот вы, оказывается, по какому делу? Стало быть, желаете документ?» «Именно. И если можно, поскорее». «Так, так, так». Человечек усадил Бориса в кресло и забегал вокруг. «Значит, блондин, но не светлый, а скорее пепельный, глаза серые, рост...» «Скажите, а какое значение для документа имеет мой рост?» полюбопытствовал Борис. «О, вы не понимаете. В таком деле все имеет значение. Прежде всего, давайте выберем вашу национальность». «Что?» «Ну, кем вы хотите быть? Грузином? Аджарцем? Турком? Итальянским коммерсантом? Греком, например?» «Видите ли, в чем дело?» Борис не ожидал такой постановки вопроса и несколько растерялся. «Вряд ли я похож на грузина. Сами вы только что заметили, что я блондин. Вот если бы были рыжий, — мечтательно протянул человечек, — я сделал бы из вас распрелестного армянина, но, знаете, в Грузии лучше не надо. Из иностранцев тянете вы на немца, но немцев здесь не любят. Вот если по торговой части туркам...» «Я уж простите, ни по-турецки, ни по-итальянски не говорю», — прервал его Борис. «Так что давайте сделаем меня русским и фамилию какую-нибудь попроще». «Вот это вы правильно», — обрадовался человечек. «Никаких знаменитых фамилий, Голицыных там или Юсуповых, а то некоторых гордыня обуревает, заказывают такое. На иного клиента смотришь, ну, жулик жуликом, а туда же Юсупов». Выбрали фамилию Расплюев. Зеленковский крикнул мальчишку и велел ему отнести все данные Карлу Ивановичу. «Вы не сомневайтесь, Карл Иванович — это талант. Каллиграф отменнейший, все сделает как надо, а вы, может быть, пока желаете сняться на память?» «Спасибо, не стоит». «Может быть, вы желаете сняться в костюме, который носил сам Зелимхан, известнейший из самых страшных кавказских разбойников?» «Вы не желаете?» «Напрасно. Вы, может быть, сомневаетесь, что этот костюм был на нем? Так я даю вам честное слово комиссионера, что это правда». «Позвольте», — удивленно проговорил Борис. «Какой же вы комиссионер? Ведь вы фотограф, это не считая другой вашей профессии». Человечек опять испуганно замахал руками. «А той второй ни слова. Я был в Польше комиссионером, стал беженцем, а беженец может стать кем угодно. Я лично знал одного беженца, который на родине был клоуном, а в Петрограде стал кучером на катафалке. Веселенькая профессия, как раз наоборот вышла. Я никогда в жизни не имел своей фотографической карточки. Теперь, когда судьба забросила меня на Кавказ, я купил по случаю эту крошечную фотографию и, работая с мальчишкой-ретушером, имею себя в 20 позах. Вы, может быть, хотите сняться на набережной на фоне Франца Фердинанда? Он как раз только что пришел из Константинополя». «Нет, не хочу», — улыбаясь, сказал Борис. «Напрасно. Верьте мне, жалеть будете. Белоснежный красавец-пароход, синее море. Вы сам мужчина интересный, так что дамы от такой вашей фотографии окончательно потеряют голову». «Благодарю вас. Нет желания». Зеленковский вздохнул, прикрыл верхнюю губу нижней, насколько мог, потом еще раз вздохнул и сказал: «Если не желаете на набережной, то снимитесь в горах». «Благодарю вас. Не стоит». «Я, если желаете, поставлю за вашей спиной Арарат. У меня есть картонный». «Вы не сомневайтесь. Я сам писал его с натуры, когда был в Армении. Это очень легко». «Вы напрасно сомневаетесь. Вы берете кусок картона, делаете на нем два неправильных конуса углем и все внутри замазываете белилами. И Арарат в снежной одежде, как на ладони. Желаете?» «Благодарю вас». Бориса начал утомлять назойливый человечек, но уйти он не мог. Нужно было ждать документов. «Значит, вы согласны сняться на фоне горы?» «Нет». «Значит, не согласен». «Напрасно». «Может быть». «Ага. «Очень рад, что вы уже говорите «может быть». Стало быть, еще немножко, и вы со мной согласитесь». «Нет». «Еще очень много до того, чтобы я с вами согласился». «Право не знаю, что вам еще предложить», — задумался Зеленковский. «Да ничего не надо», — теряя терпение, сказал Борис. «Я подожду, пока принесут документы, и пойду». «Вы не волнуйтесь. Карл Иванович работает хорошо, но медленно. Сами посудите. Документ должен быть как настоящий. Ах, я забыл вас спросить. Может быть, вы хотите купить дачу?» Борис взглянул в лицо Зеленковского. Оно было абсолютно серьезно. «Хочу», — сказал Борис с любопытством, ожидая, каково будет продолжение разговора. «Ну вот и отлично!» — Зеленковский забегал по комнате, радостно потирая руки. «Наконец-то я вас хоть чем-нибудь заинтересовал. Возьмем фаэтон и едем». «Куда?» «На дачу Чечулия». «Зачем?» «Посмотреть». «Зачем?» «Ведь вы желаете купить». «А разве этого достаточно?» «Я думаю, раз он хочет продать, то какой тут еще может быть разговор?» «Денежный». «Ну, это само собой. Без этого нельзя. Не обойдешься без разговора, так как без денег тоже не обойдешься. Но вы же хотите серьезно купить». «Очень серьезно». Произнеся это, Борис отвернулся, чтобы Зеленковский не заметил, что он едва сдерживает смех. «Так зачем же дело стало?» — вопрошал Зеленковский. «За деньгами». «У вас не найдется 70 тысяч турецких лир?» «Я очень рад, что произвожу на вас впечатление обеспеченного человека, но у меня не найдется и половины». «Отлично. Я вам предложу за 20 тысяч прелестную дачку, и, по совести говоря, она гораздо лучше той дорогой. И с какой стати покупать за 70, когда можно за 20?» «У меня нет и 20». «Может быть, у вас нет свободных 20? Так я вам устрою рассрочку». «У меня нет и занятых 20». «Ни у кого здесь, в Батуми, мне не у кого занять!» — вздохнул Борис. «Я найду вам и деньги, и дачу». «Не проще ли будет, если вы найдете мне даровую дачу?» Борис чувствовал, что от энергии Зеленковского начинает теряться. Тот задумался. Лицо его покрылось тенью. Борис вздохнул с облегчением, радуясь, что припер назойливого человечка к стене. Но вдруг лицо Зеленковского стало светлеть, подобно горам под лучами восходящего солнца, начиная со лба. Разгладились морщины, затем прояснились глаза, и углы рта отошли в стороны в улыбке. «Могу. Чудная дачка на зеленом мысу. Прекрасный вид на горы. Балкон стеклянный. Мандариновый сад, электричество, водопровод, ванна, близко ботанический парк, чудная обстановка и... догадайтесь». «Лошади». «Нет». «Коровы». «Нет». «Бараны», — теряя терпение, заорал Борис. «Нет, хозяйка». «Что?» «Готовая хозяйка. Она не очень молодая, но очень богатая дама. Скучает». «Что?» «Послушайте, вы, может быть, думаете, что она грузинка?» — зашептал Зеленковский. «Немолодые грузинки все похожи на ведьм, это точно. Я вам такого ни за что бы не посоветовал. Но она русская. Муж был не то турок, не то аджарец. Но какая нам с вами разница? Важно одно. Он давно умер, а был очень богат. И теперь она одна на такой чудной дачке. Послушайте, что стоит вам постоять часочек под венцом? Будь я моложе и не женат, я бы не задумался». «А я вот задумываюсь». «Подумайте немножко, если хотите. Если желаете, я поговорю с ней о гражданском браке. Вот ваши документы и готовы. Ну, господин Расплюев, оцените работу. Не правда ли, Карл Иванович, исключительный мастер? Так как же насчет дачки? Куда же вы? Постойте! Зеленковский вошел в раж и кричал вслед Борису в полный голос. Чудный вид на горы! Мандариновый сад! От счастья отказываетесь? Больше 5% я с вас не возьму! Он схватил Бориса за руку и бежал по улице, запыхавшись. «Да отстаньте же вы, наконец!» — разозлился Борис, потому что на них оборачивались прохожие. «Но если вы не согласны, то снимитесь хотя бы в костюме Зелимхана!» — уныло прошептал вслед Зеленковский. Борис долго оглядывался в кофейне, пока Лиза сама не поманила его. Сегодня она была в белом полотняном костюме, в шляпке, и выглядела свежей и прелестной. «Выйдем на воздух. Тут слишком душно». Они сели за столик в тени деревьев. Борис взял Лизу за руку и дал волю своему восхищению. «Да чего же ты хороша! Как будто не было этих страшных лет». Потому как потемнели ее глаза, он понял, что сказал жуткую глупость и покраснел от досады. Он поймал себя на мысли, что не знает, как себя вести с Лизой. Волей-неволей в голову лезли мысли про Самвела, который вернулся в горы довольный, как кот, объевшийся сметаной, про других Лизиных клиентов, про деньги, которыми он заплатил за паспорт. Деньги были Лизины, и Борис знал, как она их заработала. Лиза первой нарушила затянувшееся молчание. «У меня есть для тебя новости. Я точно знаю, что Исмаила убил один скользкий тип, господин Венс. Это он говорит «шайс», как змея шипит». «Да, так и было», — подтвердил Борис. «Стало быть, это он работает на турок». «Ты не хочешь мне рассказать, зачем ты приехал в Батум?» — спокойно спросила Лиза. Борис оглянулся и шепотом поведал ей про убийство в феодосийской гостинице «Париж», про то, как он сбежал из контрразведки, и контрабандисты привели его в Батум. «Мне очень нужно узнать кое-что у этого Венса». «Не надейся, что он сам по собственной воле расскажет тебе что-то», — предупредила Лиза. «Думаю, что и за деньги тоже ничего от него не добиться». «А что ему вообще от тебя надо?» — неприязненно спросил Борис. «Не то, что ты думаешь», — усмехнулась Лиза. «Ему нужно, чтобы в пятницу, то есть послезавтра, я провела его в английскую миссию. У меня там есть знакомый переводчик мистер Морли. И вот в пятницу у них там важное событие. Англичане принимают каких-то важных людей из правительства Грузии». «И этому Венсу нужно попасть на прием», — недоверчиво спросил Борис. «Зная Венса, я думаю, что ему нужно кого-то из них убить», — честно ответила Лиза. «Очевидно, в пятницу при большом скопище гостей в миссию будет легче пройти. А потом, знаешь, не уплывают ли они в субботу утром на Франца Фердинанде в Константинополь? Он как раз уходит в субботу. И Морли сказал, что в субботу он будет уже свободен». «Ты уверена, что это он убил Исмаил Бея?» «Уверена», — твердо ответила Лиза. «Я видела у него порез на руке от стилета, и это его шипение. Нужно отдать его бандитам из кофейни. — решительно добавила она. «А чтобы они тебе поверили, покажешь им вот это». Лиза протянула Борису мужскую булавку с черной жемчужиной. «Скажешь, что нашел ее возле трупа Исмаил Бея». «Лиза», — в отчаянии сказал Борис, — «когда все это кончится, я увезу тебя». «Куда?» — грустно улыбнулась Лиза. «Насколько я поняла, ты отсюда собираешься в Феодосию, а там уж мне точно нечего делать. Здесь, по крайней мере, при англичанах хоть какой-то порядок. Людей не хватают на улице и не тащат в контрразведку. И какое положение будет у тебя там, в Крыму?» «Если мне удастся добыть доказательства моей невиновности, у контрразведки не будет ко мне никаких претензий. Я смогу заняться поисками сестры. Мне помогут». Борис замолчал. Он не говорил Лизе про Горецкого, потому что сам был в нем не уверен. «Но тебе не место в этом... аду». «Ад был там», — вздохнула Лиза. «А здесь только чистилище». У входа в ненавистный Лизе развеселый дом ей встретился господин Венс. «Легок на помине», — с ненавистью подумала Лиза. «Куда эта наша девочка ходила в таком цивильном виде?» — осведомился Венс, улыбаясь одними губами. «На фильму», — ответила Лиза, ничуть не смущаясь. «В Паризиане идет замечательная итальянская фильма из русской жизни. Называется «Ванда Варенина». Не видели?» «Я ждал тебя», — сказал Венс. «Пойдем наверх». Лиза дернула плечом, но пошла.